собиралась искать альтернативу деятельности предшественников на пути перехода к политике поддержания мирового порядка с учетом интересов всех американских союзников. Идея подобного перехода определила существо внешнеполитических усилий Соединенных Штатов Америки в конце 70-х годов. Бжезинский пояснял: «Мы должны обратить свои усилия на достижение далекой и трудной цели ввести в определенное русло мир, который пробудился и стал тревожным в социальном отношении». То была формула перехода к новому этапу борьбы за американскую гегемонию. Формула оставляла мало места для того, чтобы хоть в чем-то видеть мир, как он есть. Хотя бы отчасти приспосабливаться к его реальностям, жить посредством. Сразу напрашивалось: замысел ввести в определенное устраивающее Соединенные Штаты русло. Мир конца 70-х годов был обречен на провал с самого начала. Задача была просто непосильной. Отсюда вытекали в сущности все будущие международные провалы Картера, его метания и зигзаги, наконец, отчаянные попытки Белого дома выправить положение, свернув на колею конфронтации и силы. Дрейф вправо. Начало пути. Администрация рвалась к осуществлению замыслов по всем политическим азимутам. У Капитолия едва убрали трибуну, где президента привели к присяге, как Вашингтон полыхнул залпами мощной политической кампании. Белый дом обновлял идеологический багаж внешней политики. Развертывалась борьба за моральное лидерство Соединенных Штатов на путях так называемой «защиты прав человека». Эти усилия направлялись прежде всего против СССР и социалистического содружества, ставились на долговременную основу, приобретали масштабы психологической войны. Решительный отпор СССР вынудил Вашингтон сбавить взятый тон. Но кампания активно продолжалась. В феврале демократы решили фундаментальный вопрос. Определились в отношении программы форсированного наращивания вооружений, оставленной напоследок республиканцами. В бюджетных предложениях Картера на 78-й финансовый год, представленных параллельно к бюджету предшественников, изменений по существу не было. Планировалось повысить военные расходы в 1,5 раза в ближайшие пятилетия. Закупки вооружений предполагалось увеличить в 2,4 раза. Отношения с СССР Белый дом пытался начать как бы с чистого листа, с тем, чтобы разорвать их преемственность. Визит Венса в Москву в марте 1977 года выявил далеко идущий замысел демократов – демонтировать базу имеющихся между СССР и Соединенными Штатами договоренностей на ключевых направлениях ослабления угрозы ядерной войны и ограничения гонки стратегических наступательных вооружений. Новые предложения Соединенных Штатов по ОСВ-2 означали ревизию уже достигнутых основ для договоренности. Грубо нарушался основополагающий принцип равенства и одинаковой безопасности. Предложения были немедленно отклонены. В первой же беседе Венсу было указано со всей определенностью, что СССР может вести дела с Соединенными Штатами только на основе равенства и никогда не согласится с иным подходом. В мае 1977 года возобновились советско-американские переговоры по ОСВ.